В смысле, я оторвался от расшифровки висящего плаката про каких-то пилоидов. Красное или белое, никакое, ответил я чистую правду, я больше пива уважаю, оно и видно. Значит, белое, она вернулась к заполнению формуляра. А пилоиды, это кто? Наконец, я не выдержал давления тайны. Никто, а что? Глина специальная, обертывания из нее делаются, только вам это не положено. Она протянула мне бланки. Вот это отдадите на пищеблок, а вот это список ваших физиопроцедур, а чего это мне не положено? Из чистого противоречия спросил я, одновременно пытаясь расшифровать почерк бабульки. А вот потому что не положено. Позовите следующего. Закрыв дверь, я поборол детское желание посмотреть листочки на просвет. Вот сразу видно матерого врача. Просто одна волнистая линия, перемежаемая редкими знаками препинания. Ну как и было обещано. В коридоре стояла обмахивающаяся направлениями Ирина. Не знаю, тут зашифровано, я протянул бумажки. Так, что тут? Ага, первый день 15 минут, затем при отсутствии раздражения увеличивать дозу шагами по часу. Все понятно, она вернула мне назначение. Ты действительно это прочитала или только что придумала? Я с подозрением переводил взгляд с листиков на спутницу и обратно. Ну... «Сам смотри», она пристроилась ко мне сбоку и стала водить пальцем по строчкам. «Вот, первая процедура, это прием солнечных ванн, вот продолжительность». Вот пока она вела пальцем, так вроде знакомые слова стали проявляться. Но стоило ей убрать руку, как тут же все вернулось обратно. Не иначе, мне продемонстрировали какое-то очень сильное медицинское колдунство. Да еще эта приятно толкающая руку упругость заставляет мысли путаться. То есть мне предлагается пойти и позагорать? Я с трудом вычленил знакомые слова. А про вино тогда зачем спрашивали? Столовые. Для повышения аппетита и улучшения пищеварения. Нет, ну раз надо, так надо. Но вообще поить пациентов вином, хоть и столовым, на мой взгляд это перебор. Ладно, тогда пошли улучшать пищеварение. Судя по тому расписанию, что я видел в холле, самое время. Надо же. В первый же день я нагло нарушил предписание врача и вместо пляжа отправился назад в номер. Стоило отвалиться от стола, как тут же меня снова накрыло зевота. Ведь кормит тут, как оказалось, исключительно на убой. Причем 5 раз в день. Но стоило мне плюхнуться в кровать, как вся зевота магическим образом исчезла. Ну и ладно, раз все равно пришел, то просто чуточку полежу и пойду прогуляюсь. Вот только обнаруженные в тумбочке правила размещения пациентов по-хорошему надо было бы обозвать путеводителем. Лениво листая эти правила, я узнал, что наш санаторий вообще-то изначально построил для себя какой-то принц, а рядом есть ресторан, который весь такой без гвоздей и вообще именно там постоянно бухал этот принц, когда решал устроить тут курортную зону. И пляж тут галечно-песочный, что крайне полезно для ступней, и средняя температура воды в ноябре составляет 18-20 градусов. И главное, категорически запрещено купаться без разрешения врача, а воздух в особо удачные дни может и до 25 прогреться. В общем, очень полезные правила оказались. Выйдя из здания, я чуть отошел и обернулся. И это замок, санаторий и есть санаторий, только из камней собранный. Перейдя пыльную дорогу, я пошел на шум моря, а вот среди растущей по берегу растительности мне неожиданно понравилось. Какие-то странные деревья, петляющие среди них дорожки, по которым вальяжно разгуливают седые пижамоносцы всех полов и мастей. Глянул вдоль пляжа, куча пациентов, принимающих солнечные ванны и наверняка нарушающие запрет врачей про время пребывания. Если бы не страшные купальники, перемежающиеся телесами в нижнем белье, то вполне можно принять за привычный мне мир. А вот я как-то не подумал, что тут так жарко и совершенно не озаботился покупкой купальных принадлежностей. Надо будет найти магазин и прикупить себе труселей по самой последней моде, с ремешком. Однако, прогулявшись по оказавшемуся миниатюрным городку, я не обнаружил ни одного магазина, торгующего так необходимым на пляже арсеналом. Да что там, я вообще ни одного магазина не обнаружил. Кажется, что весь город состоит исключительно из санатория, парка и ресторана. Ну, и еще немного домов местных жителей, со скромными табличками сдается. У них тут что, все привозное? Ладно, на крайний случай могу покупаться и в нижнем белье. Вон некоторые совершенно не стесняются этого факта, а чем я хуже? Кстати, раз тут все пижамные такие, в ней пустят в ресторан, зарулив в домик с часами, я немного пообщался с грузным дядькой. Никаких пижам, они исключительно приличный ресторан, между прочим, с полувековой историей. И да, конечно же, можно забронировать столик. Да, если товарищ пожелает, то можно на весь срок. Нет, никаких документов предъявлять не надо, вас запомнит. Да, открыто ежедневно до 12 ночи, кроме пятницы, тогда немного дольше, до 2 часа. К сожалению, сегодня четверг. Спасибо, пожалуйста, до свидания. Нет, ну до чего же приятно общаться с людьми, честно желающими заработать на тебе денег. Особенно, когда у тебя эти деньги есть. Ирина Батьковна, вы тут? Я тихонько постучался в дверь. Ну, а вдруг спит после процедур? Да, только не заходи, я не одета. Да очень надо, пробурчал я негромко и продолжил уже громче. Ты как насчет вечером прогуляться по пляжу? Я тут сходил, разведал, на первый взгляд все выглядит очень даже неплохо. А когда захочется, нам же никто рамок не ставит. Ага, дай мне подумать минуточку. Что, если мне захочется в 8, через 3 часа? Хорошо, тогда если что, ищи меня в ванной. Вечерний парк был полной противоположностью дневному. С моря доносится только легкий шум волн, а вместо пижамоносцев на дорожке вырулили гуляющие под ручку пары. Так понравившиеся мне днем деревья в темноте вообще превратились в загадочный лес. Идешь и то пропадаешь целиком в кромешной темноте, то внезапно оказываешься на освещенном фонарями пятачке. Было настолько непривычно, что даже начавшийся был разговор ни о чем увял сам собой. Ох, красота-то какая! Ирина неожиданно сжала мою руку, бездумно сворачивая на поворотах. Мы как-то неожиданно вышли к фонтану. Весь такой мужикавый мужик посреди круглого озера пускал в небо из лука струю воды. Есть такое, медленно согласился я и огляделся, насколько хватало света. Все скамейки были заняты. Хотя чего я ожидал, такое романтичное место, в такую погоду и будет пустым. Слушай, я чего-то находился. Пошли в ресторан, если прочитанные мной правила не врут, то вот эти вот часы на доме являются опознавательным знаком. А еще там было написано, что изнутри даже работающий механизм можно разглядеть. А пойдем. После секундного размышления Ирина тряхнула головой и потянула меня в указанном направлении. Я давно в ресторанах не была. Однако стоило нам пройти буквально сотню шагов, как она резко сбавила темп. Смотри, туда никого не пускают. Вон видишь, люди стоят и ждут. Может, попробуем прийти завтра? Нас и так сегодня хорошо накормили. И в самом деле, неподалеку от входа располагалась небольшая кучка людей, изредка поглядывающих на стоящего у входа швейцара со всеми регалиями. Обалдеть! В самом деле, самая настоящая живая очередь. Не, завтра мне может быть лень, я откровенно начал забавляться. А сегодня я непременно желаю посидеть с красивой девушкой и глядеть на море. Ты же красивая! Швейцару хватило короткого взгляда внутрь ресторана, чтобы начать распахивать перед нами монументальную дверь. Глава 17. Вообще, надо отдать должное вкусу принца. Не скажу за конструкцию, но место для ресторана он явно выбирал не за 5 минут. Уж на что я пресыщенный циник, но и то впечатлился открывшимся видом на море. Смело даю половину своего ботинка, что вид бегущий по волнам лунной дорожки поразил не одно девичье сердце. Но в остальном, ресторан как ресторан. Не помню, откуда его вывезли, но архитектор в своем роду явно имел немецкие корни. Точно такое же расположение балконов я видел в Мюнхене, когда ездил на Октоберфест. Пьяные немцы со второго этажа обожали поливать пивом проходящих внизу, что нередко приводило к локальным мордобоям. Правда, стоило появиться полиции в поле зрения, как все тут же становились паиньками и делали вид, что никто ни при чем. Хотя чего это я свалился на воинственную волну, местные завсегдатай, явно представленные боссами не самого низкого полета, точно на такое не способны. Кляузу накатать, это да, легко поверю. Нажраться в сопли, ни капли не сомневаюсь. А морды побить, все, уже кондиции не те и должность не позволяет. Вон как зыркают поверх тарелок, рассматривая новые лица. Ох, не обращай внимания, они просто тебе завидуют. Чуть наклонившись, негромко произнес я. Тебе легко говорить, вон, сидишь, как будто был в ресторанах 1000 раз. А я себя чувствую, как на экзамене. Стоишь около доски, все на тебя смотрят, и страшно. Вдруг что не так сделаю, и отправит на пересдачу. Ну, отправит и отправит. Придем завтра и снова будем мозолить глаза. Ты лучше давай вспоминай скорее, что в ресторанах положено делать. А что тут можно делать? 2 вам, товарищ студентка. Завтра пойдем на пересдачу. В ресторанах положено делать следующее. Я принялся загибать пальцы. Во-первых, наслаждаться различными алкогольными напитками. Во-вторых, танцевать. И, наконец, наслаждаться вкусной пищей, после которой, отдельно замечу, не надо будет мыть посуду. Да, последний пункт, он самый важный, наконец-то оттаяла Ирина. Есть и пить я не хочу. Пошли танцевать, и мы пошли танцевать. Если кто-то подумал про некое подобие дискотеки, то фиг вам, и мне тоже, фиг в смысле. Просто около негромко играющего оркестра на небольшом пятачке толкалось несколько пар. Вальс не вальс, но правую руку на талию, левую в замок и, чуть покачиваясь в такт, идем приставным шагом по кругу. Главное, с соседями не сталкиваться и по ногам партнерши не ходить, а остальное все прощается. Я такие танцы не понимаю, но если судить по раскрасневшемуся лицу Иры, то ей все происходящее очень даже нравилось. Где-то на втором круге танца я поймал себя на мысли, что мне чего-то не хватает в окружающем. Но чего, о чем задумался? В ухо горячей волной ударил шепот. Да вот, чего-то не хватает, но чего, никак не могу сообразить, ответил я чистую правду. Рано еще, а чем это она, для чего рано? Глубоко бултыхать мозговыми извилинами было лень, поэтому я довольно быстро решил, что это один из тех самых женских намеков, суть которых понимают только они. Самый правильный рецепт поведения тут простой. Просто промолчать или протяжно вздохнуть. Ни разу не промахивался. Извините, но ресторан через полчаса закрывается. Стоило нам вернуться за столик, как к моему уху склонился официант. Неужели уже почти полночь? Надо же, как быстро пролетело время. Быстренько рассчитавшись, я оставил десятку сверху и немного манерно предложил спутнице руку. Набравшаяся впечатление Ирина хихикнула и, слегка кокетничая, встала из-за стола. Ну вот, совсем другой человек получился. Никаких я как на экзамене. Хорошо, что гагры такие маленькие, никаких проблем с ориентацией. Вышел из ресторана, и направо – санаторий. Вышел из санатория, и налево – ресторан. Для мужского мозга совершенно прозрачная система – в которой просто невозможно что-то перепутать, да и расстояния крошечные, при всем желании не успеешь устать. Нет, принц был все-таки большой молодец, что все так устроил. Слушай, а почему все вот так? Ирина оторвалась от меня и крутнулась вокруг своей оси. Как вот так? Я сделал полшага в сторону, чтобы не попасть в область поражения летящими руками и ногами. Ну, совсем не балерина же. Ну, хорошо, так это все просто. Я поймал в объятия горячее тело. У тебя в организме есть специальные органы. И вот сейчас они ударными темпами вырабатывают всяческие вещества, от которых твой мозг медленно поднимается на гору удовольствия. И что же это за органы? Кто из нас медик? Я же так, в библиотеке сидел, да и то мимоходом. Но ведь, да ну тебя, я теперь себя обманутой чувствую. Было так все красиво и воздушно, а потом пыша-ша-ша. И органы. Ты медик, должна помнить про лоббильность. Надо же, как вовремя вспомнился термин. Не зря я столько времени угробил с этой производственной гимнастикой. А при чем тут? Продолжить я ей уже не дал, попросту закрыв рот поцелуем. А то уходит разговор черти куда, и тут целуются. Да что это такое? Прервал нас дребезжащий голос. Главное, что не видно. Радостно ответил я невидимой старушенцей. Ира молча потянула меня подальше. Но, в общем-то, и правильно. Темнота, друг молодежи. И нечего всяким разным глазам мозолить попусту. В санатории мы вернулись, конспирируясь по всем направлениям. Поправив прическу, первой ушла Ирина. Я же бездумно потолкался минут пять на углу и двинулся следом. Раскланился с сидящей на месте администраторши бабулькой и честно сознался, что раньше прийти не смог, ибо уж больно хорошие для моего организма стоят погоды. Но я делаю это все исключительно согласно наставлениям врача. Прогулки на свежем воздухе и солнечные ванны. Уже забирая ключ, полностью согласился с тем, что ресторан – это рассадник всяких нехорошестей и надо бы его вообще закрыть, при такой-то столовой. Уф, надеюсь, я этим хотя бы пару баллов заработал в глазах бабульки. Цветомузыка. Вот как зашел в номер, как увидел стоящий на подоконнике зеленый кувшин, так и торкнуло. Этому пафосному ресторану категорически не хватает немного цветомузыки. Ну, куда это годится, просто чуть приглушенный свет над головами, никакой загадочности, и вся романтика идет под откос. Я схватил неизвестно откуда появившийся на тумбочке блокнот, схема-то простейшая, так, микрофон, потом три фильтра на высокие, средние и низкие частоты. Дальше что-то в роли ключа и разноцветные лампочки. Даже ничего выдумывать не надо, красный цвет на высокие, синий на низкие, зеленый на все остальное. Дунуть, плюнуть и готово. Ага, готово. Где в этих забытых центрснобом местах магазины? Я задумался над вариантами решения проблемы. Нет, можно вызвать такси и съездить в Сочи или что тут рядом есть. Но есть ли там магазины с радиодеталями? Сочи, Сухуми, что тут еще крупного поблизости есть? Черт, и спросить не у кого. Хотя чего это я туплю? На вахте бабулька сидит, она местная, наверняка сможет хотя бы примерно направление подсказать. Не, дорогой, не знаю я ничего про эти штуки. Но ты пойди, спроси у моего Сандра, он, как в отпуск приехал, так какую-то штуковину собрал, железки по всему двору раскидал и ночи сидит, чего-то выслушивает. А главное, участковый, ирод такой, вместе с ним заодно и влиять отказывается. Так и уедет в свой Сухум. Да неужели, радиолюбитель в этой дыре? Зарисовав маршрут до дома, я многословно рассыпался в благодарностях и в припрыжку понесся делиться своей идеей. По указанному адресу обнаружился небольшой домишко, на крыльце которого сидел старик. Аксакал курил какую-то невероятно длинную трубку и молча наблюдал за мной. Хулыбзякуа, меня бабушка Цабаксандра послала, сказала, он тут живет и не спит сейчас. Я, заранее готовясь к отказу, поздоровался. Ну, видано ли это, ломиться к чужим людям ночью? Ара, Сандра, старик, не меняя позы, достал из-за спины корявую палку и постучал ей по двери. Бду, ой, здравствуйте. Из двери выглянул чернявый мужик примерно моего возраста. Будь он немного повыше, так вылитый Михаил на отдыхе. Сандра, я Слава, меня бабушка Цаба послала, говорит, у вас радио есть. Так муж не знает. Кажется, меня не поняли. Ладно, пойдем в лоб. Стоило мне упомянуть про помощь в сборке схемы, как Сандра тут же сменил свое отношение. Даже дед, кажется, одобрительно покивал. Я был буквально втащен в дом и усажен за стол, на котором стояла здоровенная бандурина с тускло светящимися радиолампами. Понимаешь, собрал, приехал в отпуск. Очень хочется поймать товарищей из Австралии, но, как назло, все перебивает Европа. Скучно уже стало, а тут вы, то есть ты. Быстренько повторив свои впечатления про ресторан, я поделился своей идеей про цветомузыку. Дескать, когда был в больнице, прочитал про ее пользу для организмов. Но, кроме пользы, еще же должно быть и красиво. Да, дяде Армату должно понравиться такое, задумчиво глядя на мои каракули, согласился Сандра. Он очень любит все новые, говорит, иначе жить скучно. Дядя Армат, ах и, ну, то есть директор ресторана. Но для начала предлагаю проверить, будет ли вообще работать. Радиоприемник тут же был подвергнут безжалостному разорению. Сандра, что-то бормоча про себя, на скорую руку составлял гирлянду из радиоламп, ругаясь на недостаток тиратронов. Дескать, приходится тратить драгоценные триады, чтобы на управляющую сетку обратное напряжение не попало. Я же, осознавая свою никчемность в деле проектирования реликтовых схем, молча работал подавайкой и подержайкой. Буквально за полчаса мы собрали на соплях пару каналов. Ну и что, что в качестве микрофона динамик, один конденсатор оказался со здоровенной ручкой настройки, а мощность резисторов такая, что их можно спокойно вместо нагревателя использовать. Раз-раз, раз-два-три, шла мама за молоком и поймала мышку. Право первого запуска девайса я скромно уступил конструктору. Точно говорят, что правильно собранная схема в настройке не нуждается, протянул я, глядя на мерцающие лампы. Хатырскому, где красное стекло достать, я знаю, но вот синее. А зачем? Берем цапон-лак, немного красителя, и все это на лампочку. Поделился я послезнанием. Да, за этим к чачагу надо идти. Обидно, ночь на дворе. Слушай, будь другом, приходи сегодня еще раз, после обеда, а то вон дедушка уже второй раз заглядывает. Я бросил взгляд в окно. Мать моя женщина, это что, уже рассвет? Странно, но меня никто не разбудил. Режим дня, дробное питание и прочие оздоравливающие организм штуки, а ничего, уже не обязательны. Для очистки совести я постучался в соседнюю комнату, но ответа не получил. Ну и ладно, видимо, уже убежала на всякие процедуры, она в этом деле очень ответственной оказалась. Товарищ Брянцев, вы пропустили уже два приема пищи. Нельзя же так, на входе в столовую меня встречала врачебная бабулька. Извините, но я не могу столько есть, срочно пришлось придумывать причину, блюда настолько сытные, что мой организм попросту не успевает справляться с ними. Но обещаю, я очень буду стараться. Уж пожалуйста. Это какая же слава о нас пойдет, если пациенты будут покидать нас со снижением веса? Немного подивившись методике оценки работы санатория, я быстренько закинул внутрь предложенное и помчался доделывать светомузыку. Дядя Слава, дядя Сандра говорил передать, что идти сразу к дяде Армату. Стоило мне выйти из санатория, как ко мне бросился пацаненок, и как только узнал, а откуда знаешь, что я Слава, я присел перед пацаненком, а вы один не в полоску тут, пойдемте скорее. Поначалу я думал, что мы пойдем в ресторан, но пацаненок повел меня какими-то обходными тропами, забирая сильно в гору. Наконец он лениво толкнул передо мной калитку и, чуть поклонившись, жестом предложил войти. О, заходи, дорогой гость, мы тут уже все собрались, только одного тебя одного и ждем. Из-за стола под навесом навстречу мне поднялся здоровенный мужик. Армат Борзович, Вячеслав Владимирович, ответил я на приветствие, но лучше просто Слава. Тогда и меня зови просто Армат, к чему такие условности? Тут же мне в руки сунули здоровенный бокал с вином и начали знакомить с находящимися за столом. Сандра я уже знал, так что пришлось запомнить только два новых имени, Чачик и Джамат. Повинуясь какому-то внутреннему чувству, я тут же толкнул тост, дескать, за хозяина, пусть ему будет во всем хорошо, и сверху навалит горку счастья. Ай, опередил, верно говорят, что с гостем семь счастий приходит, вот, кушай, пожалуйста. Ко мне подвинули тарелку. О, а вот эту штуку я знаю, мамалыга, безвкусная слипшаяся каша, в которую бахнули брынзу. Но если вы думаете меня удивить, так, где она моя любимая? Уха, какая правильная, давно такой не пробовал. Спасибо, уважили, поблагодарил я, утирая выступившие слезы. Разрешите, я ее с хлебом, так лучше вкус чувствуется. Если вы не ели правильную аджику, то значит, вы многое потеряли. Острый перец, чеснок, грецкий орех, немного винного соуса и куча приправ. Она, как кетчуп, подходит во всему. От картошки со свининой до рыбы и салата. Интересно, а что скажет врачиха в столовой, если я ей про такую диету расскажу? Ты не волнуйся, у меня ее много, я тебе ее с собой дам еще. Очевидно, привыкший к другой реакции хозяин не знал, как поступить правильно. Это от неожиданности. Да пусть у приготовившего это руки золотом покроются. Я глотнул вина, бросив еще немного дров в горящий во рту пожар. Сейчас немного покайфую и потушу все мамалыгой. Сандра, пока Слава кушает, расскажи еще раз, что за штуку вы такую делаете, дождавшись, когда я вытру обильно выступивший пот, попросил хозяин. Кивком поблагодарив за еще одну дозу вина, я слушал про свое изобретение со стороны. В принципе, все верно, только я как-то не помню ничего про приписываемое ему долголетие и стойкость. В общем, с женщинами будет очень долго получаться. Вот, оказывается, какую полезную штуку мы делаем, не просто так. Показывай. На стол тут же был водружен рекламируемый агрегат. Я вгляделся в переплетение проводов. Пока я дрых, Сандра где-то нашел и разорил еще один радиоприемник или даже два. Как минимум, никаких здоровенных артефактов больше не наблюдалось. И ламп вроде стало поменьше, хотя тут не поручусь. Вот тут слушает, а тут красиво так мигает, только цветное надо сделать, обалдеть. Да он где-то микрофон урвал. Не скажу про долголетие, но в качестве гипнотического агрегата штуку точно можно использовать. Сидящие за столом завороженно наблюдали за перемигивающимися в такт голосу лампочками. А песню он тоже может? Сглотнув, внезапно спросил хозяин. Конечно, но будет лучше, если с инструментами. Да какие инструменты? Глубоко вздохнув, он затянул песню, которую тут же подхватили все остальные. Я, правда, смог поучаствовать только в припеве, да и то, только потому что он был простой. Рада-рада, рада-рада, гуща-рада-ра. Там еще было про уэу-эу, но на это моей обожженной глотки уже не хватило. По окончании песни сообщество дружно выпило еще по одной и также дружно постановило, что девайс и в самом деле хороший, уж больно правильно он в настроение своим миганием попадает. Поэтому еда была решительно сдвинута к краю стола, а на освободившемся месте началась магия окрашивания лампочек в разные цвета. Основой стал цапанлак, немного разбавленный ацетоном для большей текучести. А вот в качестве красителя мужики решили испробовать все доступные. Я тактично молчал, потому все никак не мог вспомнить, анилиновые или акриловые красители необходимо использовать. Вот точно знаю, что одними ткани, другими ногти красит, но вот какими что, хоть убей, вылетело из головы, и все тут. Получившиеся изделия выставлялись из-под навеса под палящее солнце, где после высыхания придирчиво оценивались на предмет неравномерности окраса и всяких трещин. Отобрав наиболее годные варианты, все тут же возжелали увидеть действие агрегата на полной мощности. Немного покрутив головами, решили, что дом с закрытыми окнами – самое оно. На этот раз все, что я понял из песни, только имя, пели про некого Смыргудиса, изредка прихлопывая в такт ладонями. Аппарат не подвел и исправно заливал комнату разноцветными всполохами. И, к моему удивлению, никто не обратил ни малейшего внимания на ароматы не до конца высохшей краски. «Хороший аппарат у вас получился, сегодня же опробуем в ресторане. Приходи обязательно, я тебе столик организую». Едва завершив песню, ко мне повернулся Армат. Не успел я ему сообщить о бесполезности этого шага, как тот повернулся к агрегату и принялся обстоятельно выспрашивать смущенного Сандра о торчащих лампах. Тот, почему-то поняв все превратно, клятвенно пообещал вернуть все назад, пока некая Назира не обнаружила полную неработоспособность. И только по громкому смеху он понял, что сказал полную глупость. Приемников много, их починить можно, на крайний случай купить новые. А вот такая вот светомузыка, она одна, я никуда не пойду. Почему? Иди один. Как один? Что-то случилось, неважно. У меня в голове ярко замигала красная лампочка и тревожно взвыла сирена. Я точно упустил что-то очень важное. Глава 18. Все-таки есть некое волшебство в простой фразе «нам надо поговорить». Сразу всем становится понятно, что разговор будет идти серьезный, в котором шуточкам нет места. И если собеседники не дураки, то и прочим двусмысленностям. А мы вроде не дураки. Правда, чем дольше шла беседа, тем больше я не понимал. Так, давай я на всякий случай проговорю все сначала. Я присел поближе к напряженно наблюдающей за мной Ирине. Ты сказала, что рано. Так, я дождался кивка, но обиделась, и сильно. А все потому, что я этой ночью не пришел. Так, еще один кивок. Но даже если бы я пришел, то ты бы все равно бы не пустила. Так, бодрый кивок. Потому что наши отношения развиваются слишком быстро. Так, а вот это движение головой получилось неуверенным. И все потому, что ты такая красивая. Так, ага, один удивленный взгляд. А еще тебе нечего надеть. Так, и контрольным в голову. Брянцев. Что Брянцев? Я просто пытаюсь понять, почему у вас до сих пор голова не взорвалась от таких вывертов. Ну, я же ясно дала понять. Милая ты моя, Ирочка. Посмотри еще раз на меня. Меня эволюция. Я демонстративно почесал пятерней грудь. Мульон лет готовила к выполнению задачи «иди и принеси пожрать», или «годная самка, надо с ней трахтибедах сделать». Понимаешь, увидел предмет, сделал действие, получил результат. Все, я толстокожий примат, на которого не действуют. Я посмотрела на тебя так, чтобы ты сразу понял, что мне надо. То есть я еще и виновата оказалась? Не, оба, но тебя можно простить, ты просто не в курсе намечающегося. А тебя, а мне прощения нет. Поэтому я еще раз смиренно приглашаю тебя в местную ресторацию. Пока мы там будем испытывать одну штуку, ты сможешь еще раз насладиться прекрасным вином букет Абхазии. Согласно меню, у него нежно-розовый цвет и бархатистый вкус с легкими нотками фруктов. Естественно, наблюдая за поведением вожака стаи в моем исполнении, надеюсь, эта штука окажется не самогонным аппаратом. Ладно, дам тебе еще один шанс. Изыди, обезьян недоразвитый. И жди меня снаружи. Всего полчаса пришлось покуковать на скамейке около входа. Довольно хороший результат, не так ли? Да ты сам посмотри. Нет, не смотри, не надо привлекать. Армата буквально разрывала от переживаний. Там сам Акакий Иванович. Эмилия, танцевать вышел. А что в этом такого? Я с видом знатока посмотрел сквозь бокал на переливающуюся огнями цвета музыку. Наврали все, эстеты хреновы. Вовсе это не розовый, а очень даже красный цвет у этого букета Абхазии. Нет, все-таки вино это не мое. Мгеладзе, первый секретарь, член бюро, главу ресторана продолжала колбасить, и он никогда не танцует, не танцевал. Пожав плечами, я вернулся к вдумчивому разглядыванию бокала. Вообще, если снизу подсветить, то должно получиться красиво. Но вот как вино отнесется к теплу от лампы, а если наоборот, побольше нагреть, ароматизатор получится или нет? Извините, я вижу, что вам не понравилось вино. Заменить? Около меня бесшумно возник официант, Хорошо сидеть за одним столом с боссом. Вчера такой предупредительностью и не пахло. А пиво есть? Конечно, не извольте беспокоиться. Буквально через пару мгновений у меня на столе оказалась пара бутылок мартовского пива, которые тут же начали покрываться капельками росы. Отказавшись от услуг официанта, я аккуратно открыл одну бутылку и очень медленно, по стеночке, начал цедить бутылку в кружку. «Эй, зачем ты пиво? Вино разве плохое?» Армат заметил мои манипуляции. «Вкусное, но хочется всего попробовать, у нас не купишь продукцию». Я присмотрелся к этикетке. Краснодарского пивоваренного завода. «Ай, в вате не спрячешь огня». Он экспрессивно взмахнул руками. «Не пей это, сейчас еще лучше принесут. Говорю тебе, такого вина ты нигде не найдешь. Обязательно попробую. Но все равно, оценить надо». Я взболтнул остатки в бутылке и плюхнул их в кружку. «Отлично, пенная шапка получилась что надо. Дай попробовать». Стоило мне поставить кружку назад, как к ней протянулась женская рука. «Бери», — легко согласился я. «Хозяин прав, пиво так себе. Вот, я же говорил. Товарищи, добрый вечер. Пока мы занимались вопросами сравнения краснодарского пива с абхазским вином, к нашему столику подошла пара. Товарищ Мгеладзе», — начал вставать Армат. «Армат Берзович, не вставай, пожалуйста». Первый секретарь легким движением руки усадил директора назад. «Все хорошо, мы просто подошли поблагодарить. Армат, дорогой ты мой, спасибо. Я просто не удержалась против такой красоты. Танцуешь и как будто паришь. Обязательно на теле расскажу. До свидания, товарищи». На Армата стало больно смотреть. Он и раньше был далек от грусти, а теперь прям начал искриться. «Нет, ну вы видели, а сам, с супругой и дочери. Да что там?» Он вскочил и куда-то умчался. «Первый раз дядю Армата таким вижу», — меланхолично наматывая что-то на вилку, вступил в беседу Сандра. «Наверное, и в самом деле мы сделали что-то особенное. Ты чего такой смурной, не выспался, что ли?» «Да нет, просто это цветомузыка. Когда ты стоишь на вершине горы, то осознаешь, что дальнейший путь только вниз. Тю-ю-ю. Во-первых, как говорят хорошие люди, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. А во-вторых, дорогой ты мой друг, не льсти себе». Я отодвинул недопитую кружку пива подальше. «Ты даже не на вершине, а так, только с порога сошел. Зачем так обидно говоришь? О, какой взгляд! Дай ножик и пойдет резать. Смотри». С помощью официанта, принесшего еще фруктов и действующей под моим чутким руководством Ирины, я изобразил на кухонной скатерти простейшую гирлянду «Бегущий огонь». Три лампочки, которые по порядку зажигаются и гаснут друг за другом. Затем добавляем еще три параллельно к первым и так до тех пор, пока хватит мощности. Вуаля! У нас по линии из лампочек побежали огоньки. А если инвертировать, то наоборот. Ну, пусть будет угольки. Я еще размышлял, стоит ли добивать Сандра рассказами про светомузыкальные программы, когда к нам вернулся Армат. По мановению его руки со стола исчезло все, кроме бокалов и нескольких тарелок. Я тут же, любопытствуя, подтянул одну поближе. Тонко нарезанное мясо и сыр. Вино сам делал, как дедушка говорил. Никого не подпускал. В центр стола очень аккуратно опустился здоровенный глиняный кувшин. Осыпавшиеся со стенок кусочки земли были небрежно размазаны толпой движущихся по белоснежной скатерти бокалов. Персик, кажется, еще яблоко. Покатав глоток вина на языке, я внезапно осознал, что отчетливо чувствую те самые фруктовые нотки, которых я не нашел в букете. И как его, послевкусие тоже отличное. «Армат, а можно еще капельку? А то распробовал не до конца». «Конечно, одного кувшина нам не хватило, и двух тоже, и даже трех». Не знаю, на каком Армат предложил переместиться к нему домой, ведь бегая туда-сюда, можно нечаянно разбить кувшин, а это разве годится? Сидящие за уже тремя составленными вместе столами переглянулись и дружно согласились с такой веской аргументацией. Немного поспорив, брать ли закуски с собой, толпа шумной амебой захватила нас в свои объятия и выплюнула за стол у гостеприимного директора ресторана. Ирину посредине пути куда-то утащили женщины, но поинтересоваться ее самочувствием мне мешали лупящие со скоростью зенитки тосты. Ну как сначала мешали, а потом у меня просто не осталось сил. «Брянцев, ты вообще живой?» Передо мной стояла омерзительно прекрасная Ирина. Вся такая свежая и пышущая красотой, прям так и охота взять и потискать. Просто чтобы глазам было за что зацепиться. Сев в кровати, я оглядел свой помятый наряд. Кажется, вчера одним из пунктов моего назначения был сеновал. Иначе откуда на мне столько соломинок и прочих травинок? Хорошо, что тут сухо, а то наверняка еще бы и грязь нашел. Изыди, женщина, ты слишком прекрасна для пятикантропа в моем лице. Я попытался пригладить торчащие во все стороны вихры. Странно, сушняка и прочих последствий пьянки не наблюдается. Я вообще пил вчера или где, и не подумаю. Ты вчера был великолепен, особенно в роли вожака стаи, поэтому я решила, что у нас сегодня по плану солнечные ванны. Не пойду. Я откинулся на стенку. Хоть похмелья и нет, но все-таки некая слабость в организме присутствует. Почему? Мне нечего надеть. Ну вот, я так тоже умею. Но тут на самом деле полностью мой косяк. Собираясь, я совершенно не подумал о том, что тут есть море. На местный взгляд оно уже холодное, но для нас-то оно как парное молоко. В общем, у меня не было плавок, а горцевать в труселях, как тут это проделывали некоторые, мне совершенно не улыбалось. И магазинов, где все это можно купить, тут нет. Шах и мат, господа. И что, закатаешь штанины у пижамы и хорошо получится. А что, так можно было. Исполнив озвученное, я оказался облаченным в некое подобие пляжного костюма. Еще бы полоски эти идиотские убрать, и будет вполне даже для моего времени. Ай, Слава, как твое здоровье, все хорошо. Прямо на выходе нас перехватил глава ресторана. Спасибо, все отлично. Рад видеть вас в таком настроении. Не ожидал вас тут увидеть. Скажу честно, я немного напрягся. Неужели я вчера настолько устал? Да, таблетку вот пришел взять. Он потряс мою руку. Не забудь, моя Сария ждет тебя сегодня днем. Она сказала, что иначе сильно обидится. И я тоже буду ждать. Барашка уже зарезали. Меня, я оглянулся в поисках поддержки. Улыбающаяся во все 40 зубов Ирина хранила гробовое молчание. Но, хорошо, конечно буду. Стоило Армату отвернуться, как я тут же насел на Ирину, ведь видно же по ее настроению, что она полностью в курсе, только почему-то молчит. Однако, женский бастион оказался слишком крепким для моего измученного организма, и я получил полный облом по всем фронтам. Дескать, все, что тебе сейчас необходимо, так это лежать загорать и изредка окунать свой организм в ласково плещущиеся воды. Я же говорила, что ты был великолепен. Ну, вот и все. Забравшись под пляжный зонтик, я еще раз попытался восстановить вчерашние события. Ну пили, ну тосты. Выбрался из-за стола в туалет пописать. Потом посидел немного на крыльце, пытаясь хоть немного прийти в себя. Еще тосты. Или это было до. Потом бах, и я уже в санатории. Так, а меня донесли или я сам пришел? Сам, конечно. Озвучив последний вопрос, я даже немного загордился от ответа. Так, значит, вино не такое уж и безобидное. Легкое, да, никакого похмелья, да. Но как качественно оно меня памяти лишило, да. Ух ты, я начал почти как абхазы говорить. Я хоть там никого не обидел нечаянно, да нет, разве что так, самую капельку. У, язва, но вообще пипец. Остается надеяться, что обида на самом деле маленькая, иначе Армат не стал бы разговаривать. Гость уже должны простить, или как раз потому что я гость, то обида становится больше. Немного покумеков, я дал себе зарок, что если меня сегодня не зарежут втихомолку под кустом, то больше я так пить не буду. Ну, до потери памяти как минимум. Наивно, конечно, но вдруг, а все почему так получилось? Потому что ты пиво начал пить. Отреагировал хозяин дома на мои жалкие попытки заранее попросить прощения. Согласен, был неправ. Вот как можно сравнивать эти слезы прекрасных склонов с какой-то перебродившей пшеницей? Я демонстративно посмотрел на свет через подсунутый мне здоровенный бокал. Видимо, моим мозгам вчера питательных веществ не хватало, раз мысли были такие глупые. Правильно, рядом с такой красивой женщиной всегда будет чего-то не хватать. Нет-нет, никакой пьянки. Так, легкий послеобеденный дижестивчик, исключительно для поддержания настроения. И стоило алкоголю достичь моих извилин, как в башке словно плотину прорвало. Вспомнил, как ходил искать Ирину, и как, найдя ее в женском уголке, жаловался всем и сразу, что вокруг столько красивых женщин и все так скучно одеты. Вон, ходил мимо пляжа, там одно и то же. Максимум купальник другого цвета, и все. То же самое и в ресторане. Нельзя так поступать с прекраснейшими представительницами рода человеческого, правильно же? Вы увлекаетесь шитьем, даже так, так это же прекрасно. Показать, как надо, да легко, только завтра, хорошо, уф, радует, что вчера хватило остатков разума притормозить, а то я бы им там наговорил, но вообще, кажется, я попал, хотя, чего это я, сейчас изо всех щелей несется, что советская женщина имеет полное право быть красивой, вон ателье, как грибы после дождя, появляются, а у меня под рукой есть красивая женщина, что мне может помешать сделать ее еще более красивой. Вячеслав, добрый день, к нам выплыла сверкающая горской красотой женщина, как ваше здоровье, о, уважаемая Сария, я вскочил на ноги, приветствуя хозяйку дома, все просто замечательно, и тут я затупил, можно сказать тост в честь хозяйки дома или нет, или только про мужиков можно, вы вчера просили подготовить немного бумаги, неправильно поняла мою заминку хозяйка, прошу вас, я вертел в руках карандаш и разглядывал режущий глаза своей белизной лист, думай моя голова, думай, не мини-юбки же им рисовать, маленькое черное платье, которое должно быть в гардеробе у каждой женщины, мини-бикини, подняв глаза, я встретился взглядом с Ириной, капелька испуга, искорки надежды, нет, за мини-бикини меня тут точно прирежут, сейчас в моде такие труселя, чтобы до пупка доставало. Так, начнем сначала. Что у нас имеется? Как минимум две женщины. А что является основным для них в данной обстановке? Соблюдая моральные установки общества, максимально продемонстрировать свою красоту. Так сказать, найти баланс между обнаженкой и целомудренностью. Кто попала, та молодец и объект тайной зависти всех вокруг. А если переборщила, то развратница или старая кошелка. Все просто. Вздохнув, я буквально двумя линиями нарисовал контур женщины в платье. Хорошо, что у Ирины однотонное платье без этих дурацких буфов на плечах, мне так проще срисовывать. Я чуть прикрыл глаза, накладывая виденные мной в будущем платья. Надо что-то простое, Эврика. Смотрите, делаем вот тут и тут разрезы. Тут маленькие, буквально чтобы открыть тело взору. А вот тут большой, до середины бедра. Я надавил на карандаш, толстой черной линией показывая места разрезов. Для купального костюма возможно, но для платья, нет и еще раз нет. Сария на вытянутой руке рассматривала мои художества. Ну почему же? Я за руку вытащил внезапно засмущавшуюся Ирину. Вот смотрите, тут примерно до сюда, а тут углом вот так. Да не вертись ты. Ну, как вы не понимаете, ткань легкая, любой ветерок и... Стыд один, я завертелся ужом вокруг изображающей манекен Иры, в самом деле, юбка у платья немного свободная, стоит добавить ей разрез, как получим трепещущие на малейшем ветру флаги, мужикам, конечно, хорошо, а вот носительнице, не очень, идея, Армат, а у вас мастерские есть, ну, или гараж какой-нибудь, мне бы пару гаечек или болтиков, дорогой, конечно, есть, оторвавшись от мяса, он вытер лоб об предплечье. «Вон, мой гараж, заходи, бери что хочешь, отлично». Протиснувшись мимо кремовой победы, я тут же обнаружил непременную принадлежность любого гаража, коробочку с болтиками и гаечками. Поподкидывав в ладони, я выбрал наиболее подходящие на мой взгляд. О, а вот этим здоровенным колечком из латуни я точно сегодня найду применение. Видите, и никакой срамоты. Я обернул один из болтиков краем подола платья и зафиксировал булавкой. И вот тут вот аналогично. Надо же, Ирина крутнулась вокруг своей оси. Согласно всем законам физики, юбка с утяжелением сначала развернулась идеальным конусом, а потом плотно обтянула фигуру. Да, очень неожиданно. Задумчиво протянула хозяйка, наблюдая за медленно разворачивающимися под силой тяжести складком юбки. «Давайте попробуем, а, в конце концов, ну, что ты теряешь? Обещаю, если не понравится, я тебе в Калинине платье на замену куплю, на твой выбор». «Ну-у-у», она еще раз качнула бедрами, наблюдая за новым поведением юбки. «И вообще, если не согласишься, то я обижусь и не буду твой купальник модернизировать». Наглым шантажом я попытался склонить чашу весов в свою сторону, и ты оставшиеся дни так и будешь ходить, как все. Стоп, а что не так с моим купальником? Грозный взгляд в мою сторону. А вот не скажу, вернее, не покажу. Брянцев, я тебя зарежу. О, и у нее горские нотки стали проявляться. Только не у меня дома. Внезапно встрял Армат. Но я знаю такие места, где его никто не найдет. Не надо меня убивать, я вам еще пригожусь. Взяв со стола кусочек мыла, я подошел до сих пор стоящей Ирине. Предлагаю разрезать вот так, а тут все нафиг утянуть, чтобы линия бедра была ярче. В самом деле, Ирина, «Пойдемте со мной», — встала из-за стола Сария. «Мне Армат недавно оверлок подарил, вот и проверим. И не волнуйтесь, если что, то новое платье на замену я и сама вам найду. Слушай, ты не знаешь, что такое этот оверлок?» А то она просила, просила, а сама не говорит. Шепотом поинтересовался у меня хозяин. «Не знаю», — взглядом и спросив разрешения, я присоединился к нарезанию кусков мяса, но, наверное, очень нужная в хозяйстве штука. Нужная, да, тьфу. Но стоил он провел носом над горкой мяса, дорого. Чуть ли не из Москвы пришлось везти. Зато потом столько радости было. Женщины, нам, мужчинам, никогда их не понять. И это хорошо. Мы легонько приподняли бокалы, салютуя друг другу. Ну, как быть у колодца и не напиться? Как же я забыла такой важной вещи в жизни любой женской новинки. Стоило Ирине убедиться, что получилось не очень откровенно, в самую плепорцию, как от меня тут же потребовали выгулить платье. Дескать, надо оценить, не будут ли бить по ногам зашитые в подол железки. Ну, ни одной же ей это делать. В итоге все оставшиеся до ресторана время мы гуляли. По дороге туда, а потом обратно. По парку и по пляжу. Останавливались около фонтанов, принимая самые разнообразные позы, ловили ветер и прятались от солнца, величественно всходили по ступеням вверх и горной козой скакали вниз. Казалось бы, пара разрезов, да немного лишнего отчекали, а сколько эмоций. Но вообще, как ни крути, у Сарии получилось просто отлично. Если идти аккуратно, то внешне ничего не изменилось. Ну, почти обычное платье, только капельку незнакомой модели, а стоило чуть добавить шаг, как тут же взгляд цеплялся за открывающийся вид на ноги, колено, потом бедро, и все выше и выше. И все это буквально на доли секунды, поманить и тут же скрыть. Но ладно я, моему взгляду просто по определению открыто чуть больше. Остальные встреченные нами мужики тоже чуть шеи не посворачивали. Я буквально кожей ощущал омывающие Ирину потоки незамутненной зависти. А та, казалось, совершенно не замечала взглядов и просто подставляла лицо солнышку. Наконец, нагулявшись до одури, мы направились в ресторан. Там уже обнаружились наши благодетели, поедающие какой-то салат. Слушай, я на тебе тоже такое хочу. Обратился к жене Армат, ты завтра же делай такой же. Да, ну, тут все зависит от товарища модельера. С улыбкой спасовала мне вопрос Сария. Не, Армат, такое же нельзя. Я чуть приподнял бокал и отпил. Почему? О, видимо, это у него далеко не первый бокал. Потому что такое уже есть, а великолепная Сария, я чуть поклонился в сторону его супружницы, достойно только эксклюзива. Да, все так, а нарисовать можешь? Интересно, он вообще знает значение этого слова, но это не помешало ему отобрать блокнот у стоящего рядом официанта и положить передо мной. Я еще раз оценивающе взглянул на жену директора ресторана. Черные густые волосы, нос с легкой горбинкой, вся худая, будто швабру проглотила. Ни груди, ни попы, зато глазищи. Женщина гор, понимаешь. Во, я знаю, что подойдет. Две вертикальные линии, квадратный вырез, открытые плечи, лямки с завязками. Пара намеков для обозначения талии. Легкая шлиховка по линии ноги. Тот же принцип. Пока стоим, ничего сверхположенного не видно. Но стоит качнуть бедром или чуть отставить ногу. Короче, зря я что ли столько фильмов про Бонда смотрел, вот вам классическое коктейльное платье. Вот как-то так, только обязательно черное и в пол. Я повернул блокнот к супругам. Те тут же столкнулись головами, пытаясь в моих каракулях разглядеть будущую конструкцию платья. У тебя черный ткань есть? Чем дальше, тем больше в речи Армата прорезалось характерные кавказцам интонации. Вы же к нам завтра заглянете, тут и дураку понятно, что отрицательного ответа не подразумевается. Глава 19. Как же темна южная ночь. Яркие конусы света от фонарей безнадежно пытаются отвоевать у тьмы частичку пространства. Идущая с тобой под руку женщина как бы случайно касается бедром, вызывая горячо разбегающиеся по телу волны. Громкий БРРР со стороны живота мгновенно рушит тщательно создаваемое романтическое настроение. Ты чего, голодный? Блин, даже в голосе слышна улыбка. Да нет, как бы даже наоборот. Слушай, а кто этот Шалва Янович? Она чуть подправила мой путь, не знаю. Но если судить по поведению Армата, то какой-то важный сотрудник. Да тут куда ни посмотри, все важные. Даже врачи в процедурном не верят, что я просто медсестра. Ага, как же просто медсестра. А слово главное мы опускаем исключительно из скромности. Ох, так, Пошли-ка побыстрее. Внутри моего живота потихоньку разгоралась война. Противоборствующие стороны пока еще обменивались легкими ударами, просто обозначая позиции, но нарастающее напряжение гарантировало большую битву в будущем. Черт, как не вовремя-то. Спасибо моему организму, ключи я получить успел. И даже в номер вошел, всем своим видом выражая полную уверенность в безоблачном будущем. Однако стоило мне закрыть дверь, как медленно поднимающийся снизу спазм буквально швырнул меня к белому другу. Опершись руками на унитаз, я содрогался в судорогах, ощущая, как мои внутренности скручиваются в тугой комок. Черт, чего я такого сожрал-то? Ведь вроде все было как вчера. Немного вина, мясо, сыр. Даже мамалыга эта была такой же безвкусной. Аджика, острой едой отравиться практически невозможно, там другие постэффекты. Ты как себя чувствуешь? Из темноты комнаты возникло привидение в ночнушке. Кусками, я рукавом вытер тягучую слюну. А ты как здесь оказалась? О, Брянцев, да у тебя совсем. Звуки услышала и дверь открыла. А, точно, я попытался поудобнее устроиться около унитаза. Ну, вот чего бы им не сделать расстояние до стенки чуть больше, буквально десяток сантиметров, и было бы так хорошо. Да еще этот тупой шуруп начал так медленно вворачиваться в затылок. Так, смотри на меня. Я сказала, на меня. Белесое чудище оттягивало мне веки. Уйди, противное. И так воздуха не хватает. Нет, внутривенного достаточно. Абсолютно те же симптомы, что и у других товарищей. Но смею вас уверить, критический период миновал, и теперь нас ждет только улучшение. Щелк, сознание включилось, щелк, выключилось. Немного похоже на сон, только почему-то повернуться на бок нельзя. Но, раз я мыслю, значит я существую. А раз существую, то почему бы не открыть глаза? Сказано, сделано. Комната, кровать, окно. Ага, больничная палата. И точно не у Василия Васильевича. Уж я-то в этом профи. Там я двигаться мог, а тут, нет. Скосив глаза вниз, я обнаружил причину. Широкий ремень поперек груди. Ладно, что еще? Капельница с немного белесой жидкостью. И никого, и ничего. Ни кивающей головой сиделки, ни даже самого захудалого аппарата, тихо попискивающего и рисующего загадочные линии. Ладно, займемся инвентаризацией. Башка прикреплена к шее, не болит. Ноги, руки на месте, как минимум пальцы шевелятся и чувствуют простынку. Живот, тут сложнее, не подает никаких признаков, как будто и нет его. Хорошо, буду считать, что с ним все в порядке. Есть пить неохота, только общее состояние какое-то, не состояние в общем. Внезапно в комнату заглянул молодой мужчина. Врач или медбрат, Валентина Остановна, еще один. Увидев меня, зыркающего глазами, он тут же прокричал куда-то в коридор. «Добрый день, меня зовут Василий Иванович, я не лечащий вас врач». Смешно подпрыгивая при ходьбе, он подошел к моей кровати и стал расстегивать удерживающий меня ремень. «И вам того же самого», — согласился я, почесывая грудь, но у меня сразу же вопрос. Нет, никаких вопросов и никаких ответов. Вам сейчас положено исключительно отдыхать, причем не допуская никаких волнений». Он как-то хитро отцепил ремень и стал его скатывать. «Так вот, чтобы и не было волнений, мне нужны ответы. Нет, нет и еще раз нет. Всему свое время. Сучек необломанный». Проинспектировав крепление катетера капельницы к руке, я решил сменить положение на сидячее. «Ничего так, голова не кружится, слабость ожидаемая, в пределах нормы. Сейчас еще немного посижу, организм привыкнет, и пойду разборки наводить. В конце концов, я, хоть и электрик, но карьеру-то в медицине начинал. Ну надо же, и этот туда же». Мои размышления на тему физических упражнений прервала вошедшая женщина. «Ну это-то точно врач. Вон, фонендоскоп универсальным знаком вокруг шеи обвивается. Валентина Остановна, я пытался безуспешно проморгаться». «Совершенно верно. Больной, немедленно ложитесь». Она мягко давила мне на плечи, пытаясь перевести в горизонтальное положение. «Асария, вы знакомы? Хотя о чем это я?» «Да, мы близнецы. Только она в педиатрию пошла. Наконец-то ей удалось достичь требуемого». «Сария, врач, я почему-то все никак не мог поверить. Жена директора ресторана должна быть, ну, бухгалтером, к примеру, или чиновницей, на худой случай секретарем ячейки партии. И еще какая». Она быстро потыкала меня пальцами в разные места, заставила сказать и последить за ее пальцем. «Так, состояние хорошее. Сейчас уберем капельницу, и можно смело утверждать, что вы на пути к выздоровлению. к выздоровлению от чего, я не смог упустить такой крючок. А разве вы еще не поняли, от отравления? А что такого я мог съесть у армата? Судя по симптоматике, что-то из группы цианидов. Меня отравили, но кому я мог тут перейти дорогу? Кушаю, пью, красивую девушку выгуливаю. Можно? О, наконец-то очнулся, в палату просочилась Ирина. Ну, как он? Я с интересом прислушался к быстрому обмену медицинскими терминами. Вот она, профессиональная деформация. Меня как личность вообще не рассматривали. Капельницу выдернули, пижаму задрали и всего общупали. В конце концов, перевернули на живот и в две руки потыкали пальцами куда-то в район копчика. Судя по всему, что-то нашли, потому что тут же обматерили уремией. Но, устроив микроконсилиум, решили, что на некий постоянный сосудистый доступ с гемодиализом мне рожа треснет. Поэтому нехай пусть будет так. Ну, это я так понял. И тебе тоже большой привет, пробурчал я, пытаясь привести в порядок очередную пижаму. Ох, живой. Ко мне в объятия упала мгновенно заревевшая Ира. Так, кажется, завод на враче у нее кончился. Я тут вся испереживалась. Второй день без сознания. Зачем ты так? Я тут два дня, но ведь ты моя хорошая. Я осторожно гладил всхлипывающую Иру, пытаясь одновременно вспомнить все о ядах, особенно о цианидах. Но в голове ничего не появлялось, кроме того, что цианистый калий пахнет миндалем. А еще у Шерлока Холмса его маскировали бараниной под чесночным соусом. Все, разрешите войти, извините, в дверь просунулся усатый милиционер. Мгновенно подобравшаяся Ирина сухо кивнула и, прикрывая глаза платочком, вышла из палаты. Странно, как-то уж чересчур быстро отреагировали тут органы. Не успел очнуться, а они тут как тут. Капитан Топурия, МГБ Абхазской АССР, мне предъявили красную книжку. Ну, выглядит очень убедительно. Да и сомневаюсь, что тут найдется еще один такой же талантливый сумасшедший. Владимир Викторович, я весь ваш. Я лежал на кровати и бездумно смотрел в потолок. Судя по словам следователя, если бы не Ирина, то меня нашли бы, если не трупом, то в крайне близком к этому состоянии. Да и остальные соучастники нашего пиршества избежали подобного исключительно из-за того, что моя спутница подняла хай про вовсе не пищевое отравление. А я своими судорогами просто поддал резвости местным эскулапам. Но для меня самое радостное в данном событии то, что я попал сюда исключительно за компанию. Просто в соседней со мной палате сейчас точно так же давит койку министр этой самой Абхазской АССР. Слава, ты не спышь? В проем двери просунулась еще одна пижама. Какой там? Армат, заходи, дорогой. Я похлопал по краю кровати, извини, принять как должно не могу. Да ты что? Это я к тебе прощение пришел просить. В моем доме и такое получилось. Так твоей вины тут нет. Я попытался притормозить горца. Нет, я виноват. О, сколько экспрессии. И ведь сам верит в свои слова. Вон как глазами сверкает. Укажи пальцем и пойдет резать врагов, не считаясь с потерями. Ну, резать мне никого не надо, а вот ништячков можно и попросить. Тем более вон, сам требует. Да, Армат, теперь спасти тебя может только одно. Я откинулся на кровати, изображая изнуренную жертву. Что? Тот аж взревел. Банка твоей аджики. Большая. Я улыбнулся, только так и никак иначе. Вай, шутишь. Но, нет больше той аджики. Забрали всю, говорят, ядовитая она. И что, Армат, я серьезно. Все закончится, сядешь и новую начнешь делать, а потом мне пришлешь. Я буду кушать, плакать от огня во рту и тебя вспоминать хорошими словами. Товарищи, вы что тут устроили? Армат, ну сколько раз тебя просить? В плату влетела врачиха. О, Валентина Остановна, а можно как-то передать Саре, что я весь извиняюсь и не смог помочь ей с платьем исключительно из-за неподвластных мне причин? Сам скажешь, она тоже тут, буркнул Армат, разворачиваясь к двери. Тут вообще все собрались, только Абгадыдынович уже выписался. Армат, она буквально прожгла его взглядом. Вах, прям как моя. Все, ухожу, ухожу. Так, у меня записано, что вы электрик. Причем тут платье? Блин, хотел же как лучше. Я кратко рассказал историю про мою пьяную выходку. И как на следующий день пришлось демонстрировать немного моды из будущего, выдавая ее за мои откровения. И что, судя по реакции окружающей публики, наглядная демонстрация прошла успешно и меня попросили продолжить данное начинание. А так вот кто переполошил всех. Даже до меня дошли слухи, что в Гагры какие-то иностранцы приехали с показом мод. А оказывается это вы. Ну, Так получилось, я в притворном смущении пожал плечами, но я больше не буду. Будете. Она постучала согнутым пальцем по раме кровати, полностью симптомы отравления снимутся через 4-6 дней, а потом потребуется реабилитация, желательно в санатории, и я ее вам обеспечу. А может, не надо, дома, так сказать, и стены лечат. Я реально испугался перспективы стать Зайцевым. С одной стороны, это прикольно. Только и только модельерам женщины позволяют издеваться над собой как угодно. Одевают во что угодно и раздевают как придется. Вон, Dolce & Gabbana объявили китайскую пластиковую сумку марки «Мечта челнока» модной штукой и вуаля. Тут же во всех коллекциях этого сезона. А с другой, придется вариться во всей этой богемной тусовке. БРРР, нафиг. Я электрик. Ну как минимум. Так написано в моей трудовой. Надо. Тем более у нас в Сухуми воздух ничем не хуже. А до сезона дождей еще далеко. Я в Сухуми? Конечно. В Гаграх только санаторий. Это не их профиль. Прикольно. Вместо одного курортного города побываю в двух. Халява во всем ее великолепии. Чтоб ей пусто было. Хорошо, вы врач, вам виднее. Но знайте, я категорически против. Следующий день начался совершенно ожидаемо. Подъем, маска, умывание, кормежка. В качестве еды тарелка с безвкусной кашей и компот. Зачем так кормить? Я с такой едой умру скоро. Армат брезгливо возюкает ложкой по тарелке. Не помрешь, я прослежу. А это уже Сария заботливо размазывает кусочек масла по хлебу. Тут все очень полезные для организма. Да, лишних килограмм тут не наберешь. С улыбкой согласился Шалва. Товарищ министр МГБ с какой-то детской радостью встретил известие о том, что он наиболее вероятная цель покушения. Стоило ему оклематься, как к нему плотным потоком пошла толпа людей, в форме и без. Даже Валентина Остановна махнула рукой на попытки установить режим посещений. Не та должность. Не, Армат, ты не прав. Смотри, какой тут компот и главное, пей сколько хочешь. Я подошел к большому баку и зачерпнул поварешкой еще одну порцию. Какой такой компот? Я мужчина, мне вина надо, ну или хотя бы мясо. Заметив взгляд жены, он чуть сдал назад. Кстати, Вячеслав, что вы делаете после завтрака? Сария взялась за следующий кусочек хлеба. А то тебе сестра не рассказала. Хотя, может и не рассказала. Врачебная тайна уже есть или ее еще не придумали. В основном лежу на кровати и смотрю в потолок. Ваша сестра запретила мне покидать этаж, так что теперь мой маршрут не выходит за рамки туалет, палата, столовая. В самом деле, мне дико скучно. Даже в карты не поиграть, не говоря уж про библиотеку. Только краткие визиты Ирины скрашивают мое заключение. Да и то, после них начинаешь на стенку лезть от желания. Поцелуев становится мало.